малоазийских и балканских предгорий. Хохол, едущий на Афон, старик в огромных сапогах, в коротком сером казакине и с очень маленькой головой, вышел на трап над трюмом и крестится, кланяясь им. По трапу бегут на бак босые с подвернутыми штанами матросы. Жадно смотрю вперед и, наконец, различаю, что предгорье, расступаясь, медленно открывает устье Босфора. Пароход легко режет заштилившее море и как бы уменьшается, приближаясь к четким линиям вырастающих впереди каменистых серо-зеленых холмов Азии и Европы. Вот поднялись справа и слева белые маяки, и потянуло теплом берега и знакомым ароматом каких-то турецких цветов, прелестным сладковатым ароматом, похожим на аромат сухой трухи в дуплистом дереве. Затихая, замедляя ход, в блеске отражений от зеркальной воды на красноватых скалах бесшумно входим в Коваки. Первые турецкие сады, первые черепичные крыши, первый минарет и первый кипарис. «Отдай!» — ясно слышится в тишине, наступившей на пароходе. И с грохотом летит вниз стопудовый якорь. Когда-то я купил в этой стране руины кладбищ, еще до сих пор именуемые на языке старой Турции вратами счастья, несколько лубочных картин. На одной был турецкий богатырь в желтом тюрбане, бьющийся с кентавром полканом возле ярко-зеленого дуба. На другой — святой город, состоящий из одних мечетей, минаретов и надгробных столбиков. На третий — караван верблюдов, нагруженный гробами. «Возвести народом о путешествии к дому святому, дабы приходили они туда из дальних стран пешком и на быстрых верблюдах», были начертаны над гробами слова Корана. Да, они были когда-то, эти святые города. Были благочестивые старцы, отказывавшие по смерти своей все имение свое на нищих, коллег и стамбульских собак, завещавшие доставить гроб свой через пустыню в Мекку и восклицавшие перед смертью, подобно Абд-эль-Кадеру, молившемуся в ограде Меккского храма: «Господи, воскреси меня в день общего восстания слепым, дабы не стыдился я пред лицом праведных». Были шиты золотом одежды, кривые ятаганы бесценной стали, тюрбаны из багдадских шалей. Но давно уже паук заткал паутиной царские входы, и ночная сова кричит на башне Афразиаба. Через полчаса пароход снова левиафаном потянулся по извивам Босфора, и пошли кругом зеленые холмистые побережья в цветущих садах и могильных кипарисовых рощах, в парках, мраморных дворцах и виллах, в развалинах крепостей и деревянных турецких домишках, тесными уступами нагроможденных среди развалин и зелени. Ветхость, запустение, как странны эти слова для вступающего в Турцию по Босфору. Ветхость и чудовищные руины Ромель-Гисар, ее зубчатых твердынь и допотопной башни, глядящей из Европы в Азию, на красноватые развалины Анатолий Гисар, от которой когда-то наводил мосты в Европу сам Дарий. Запустение и роскошь султанских вилл, пороги которых купаются в зелено-голубой воде пролива. Эти сплошные сады и селения, каики из золотой лакированной ясени, усланные бархатными коврами, на которых полулежат щеголи греки в фесках и турецкие офицеры с меланхолически прекрасными девичьими глазами,